Все свободное время по пути к Канопусу Гордон проводил на командном мостике корабля-разведчика. Сквозь иллюминаторы, которые на деле иллюминаторами не были, он наблюдал, как появляются, увеличиваются, а затем пропадают звезды. После бесплодных лет, проведенных на Земле, он все еще не мог вдоволь насладиться этим величественным зрелищем. Гигантское шаровое скопление в созвездии Геркулеса, заносчивые обороны которого считали себя равными королям, неторопливо сжималось на западе. Корабль медленно огибал едва освещенную массу планетных тел, так называемый провал Лебедя, и выходил в тот сектор пространства, в котором некогда разыгралось решающее сражение Объединенного космического флота Империи с армадой Лиги Темных Миров. Гордон вспоминал. Далеко-далеко к югу угадывалось темное, чернее ночи пятно облака. Оттуда шли в наступление корабли Лиги. Вспомнилось Таларна и Шоркан, вождь Лиги, который ушел из жизни, признав себя побежденным. «Вы слишком много думаете о прошлом», – заметил Каркхан, лукаво кося на него желтым глазом. «В ущерб настоящему». «Знай вы меня лучше», – улыбнулся Гордон, – «вы, несомненно, меньше бы удивлялись». «Да, я был самозванцем. Я почти не разбирался в том, что делал во время этого сражения. Но я там был. Такое не забывается». «Опьянение властью. В ваших руках была вся вселенная. Видимо, вы сожалеете, что все это в прошлом». «Нет», – быстро ответил Гордон, удивленный, что предположение Каркхана совпадает с мнением Лианны. «Да и вообще, я был наполовину парализован страхом». «Вы в этом уверены?» И не дожидаясь ответа Гордона, Каркхан покинул мостик. А в иллюминаторах тем временем вырастала из галактической бездны центральная звезда Среднегалактической Империи. Ослепляющее белое с голубоватым оттенком пламя Канопуса высокомерно затмевало свет других солнц. Вскоре стали видны и планеты. От одной из них Гордон не мог оторвать взгляда. Серая сфера, закрытая облаками. Трон. Он вспомнил, как впервые увидел эту планету, оглушенный и ослепленный грандиозностью грядущего мира. Тогда он играл роль, к которой абсолютно не был подготовлен, и чувствовал себя пешкой в руках могущественных политических деятелей космического масштаба, и совершенно не догадывался о цели игры. А что теперь? Быть может, история повторяется? Ведь он, вероятно, послан на трон с единственной целью – содействовать увеличению влияния Каркхана на Джаларна, владыку Империи. Правда, это нужно не ради каких-то абстрактных политических интересов Фомальгаута, но скорее для Лианны, для борьбы против зловещей угрозы, возникшей в пограничных мирах. На огромном серо-зеленом шаре планеты уже отчетливо просматривались обширные равнины и большие города, блиставшие в белом солнечном свете. Далее был океан, а на его берегу то, что с таким жадным нетерпением жаждал увидеть Гордон. Ослепляющий блеск хрустальных гор, величественный веер стрел и копий сверкающего кварца. Миновав этот феерический пейзаж, корабль начал спускаться к изящным стеклянным башням столицы Империи. Ритм жизни центрального астропорта поразил Гордона своей напряженностью. Следуя указаниям электронного мозга, колоссальные космолеты с Денеба, Альдебарана или Солнца, сопровождаемые флотилиями мелких судов, удивительно точно выходили к причалам. Прилетевший с официальной миссией корабль с Фомальгаута вне очереди приземлился на территории военного порта, в доках которого терпеливо ждали своего часа огромные черные крейсеры Империи. Меньше чем через час после посадки прибывшие уже входили в величественное здание родового королевского замка. Их вышел встретить Зартарн, но улыбка его погасла, едва они с Гордоном обменялись рукопожатием. «Я надеялся, мы встретимся при не столь чрезвычайных обстоятельствах». Он повернулся к Каркхану. «Брат осведомлен о причинах, вызвавших ваш визит. Вы не первые, кто приносит весть об этой опасности». «Есть и другие новости с границы?» – живо спросил министр. «Да, но поговорим об этом позднее. К черту дипломатию, пошли выпьем по стаканчику, Джон». Движущаяся дорожка доставила их в большой зал, стеклянные стены которого украшали изображения черных звезд и погасших солнц. Обломки потерпевших крушение космических кораблей, создававшие величественное и зловещее впечатление. Гордон хорошо помнил это мрачное великолепие, как и множество огней смежного зала. Дорожка несла их на верхние этажи. Встречавшиеся слуги и придворные низко склонялись перед Зартарном, но не могли скрыть своего изумления при виде принца, понебратски беседующего с незнакомцем. «Очень странно идти вот так вместе», – сказал Гордон. «Ведь когда-то каждый из нас был в теле другого. Непривычное ощущение». «Для меня нет», – улыбнулся Зартарн. «Не забывай, что я-то пересекал время неоднократно и обитал во многих чужих телах, но я тебя понимаю». Наконец они достигли покоев Зартарна. Гордон помнил эти высокие комнаты, строгий белый цвет которых скрашивали изящные шелковые занавеси на окнах. Стеллажи с кассетами мыслезаписей оставались на своих местах. Он поздоровался с Мерн, по-прежнему похожей на подростка, и вышел на широкий протянувшийся вдоль всего фасада балкон полюбоваться панорамой города. Все было как в прошлый раз. Вновь клонился к закату Канопус, озаряя своими феерическими лучами великолепные башни столицы, бескрайнее изумрудное зеркало океана и хрустальные горы, надежный оплот этого всепобеждающего света. Голос Зартарна вырвал Гордона из воспоминаний. «Помнишь вкус саквы?» Он протянул высокий бокал, наполненный темно-коричневой жидкостью. «Ничего не изменилось, не правда ли?» «Не совсем», – тихо сказал Гордон. Зартарн сразу понял. «Ты имеешь в виду Лианну? Мне было неудобно расспрашивать, что между вами произошло?» «Серьезной ссоры не было, но ты понимаешь, в общем, я прилетел сюда не ради нее, а ради всего этого». Широким жестом, как бы заключая панораму в свои объятия, Гордон указал на сияющий город, невообразимо красивые горы, наполненные прозрачным светом, космические корабли, величаво уходящие в небо. Зартарн хотел еще что-то спросить, но не успел, потому что на балконе появился высокий крепкий мужчина, весь в черном, на груди которого поблескивал небольшой знак кометы. Он смотрел на Гордона изучающим взглядом. Гордон узнал Джаларна, повелителя Среднегалактической империи и старшего брата Зарта. «Удивительно», – сказал тот. «Вы-то меня отлично знаете, а вот я вас вижу впервые». Они обменялись рукопожатием. Зарт рассказал мне, что именно таким образом приветствовали друг друга люди вашей эпохи. «Добро пожаловать в трон, Джон Гордон. Я счастлив принимать вас в этом дворце». Император произнес это без всякой напыщенности, но пожатие было крепким. «К сожалению, вы прилетели не просто погостить. Впрочем, не только вы. Один за другим прибывают посланники от самых верных наших союзников. Они тоже встревожены». Джаларн подошел к балюстраде и задумчиво поглядел на город, зажигающий свои первые огни. В сумеречном небе уже светились обе луны. Одна густого золотистого цвета, вторая холодная и серебристая. По галактике ползут слухи. Источник их неизвестен, но говорят, что на рубежах внешнего космоса появилась грозная неведомая опасность. Ничего конкретного никто не сообщает, но руководители некоторых королевств обеспокоены. Другие, правда, считают, что все это выдумки. «То, что мы видели на Тейне, не плод нашего воображения», – возразил Гордон. «Каркхан посвятит вас во все подробности». «Он это сделал. Я принял его сразу же по прибытии. И его отчет в восторг меня не привел». Джаларн сокрушенно покачал головой. «Решение надо принимать, не откладывая, сегодня же. Даже если есть риск поставить под угрозу сложившееся политическое устройство галактики. К сожалению, информации недостаточно. Он замолчал и направился к выходу. Обернувшись в дверях, усмехнулся. «Вы работали вместо меня несколько дней, Джон Гордон. Могу вас уверить, что с тех пор мои обязанности не стали ни на йоту приятнее». Джаларн вышел. «Я провожу тебя в ваши с Каркханом покои», — сказал Зарт. «Я распорядился, чтобы их отвели здесь, поблизости. Нам есть о чем поговорить». Оказавшись в своих апартаментах, Гордон был поражен их роскошью. В сравнении с ним жилище Зартарна выглядело спартанским. Подобно большинству ученых, принц предпочитал скромную строгую обстановку. Над спинкой одного из кресел торчал пучок перьев. В кресле, как выяснилось, сидел Каркхан. Лицо министра было обращено к великолепной панораме города, теперь уже ярко залитого иллюминацией, и звездному небу, в котором вспыхивали время от времени бортовые огни взлетавших и садившихся кораблей. «Мне очень не нравится то, что я узнал», – начал Гордон, приближаясь к сидящему. И вдруг закричал в страхе. «Каркхан!» Тело пернатого существа было странно неподвижным, как и его лицо, со смешным клювом, к которому Гордон за последние дни привык и даже испытывал определенную симпатию. Янтарные глаза потускнели, став похожими на лишенные смысла холодные драгоценные камни. Гордон схватил Каркхана за плечи, ощущая удивительную хрупкость покрытого перьями тела. «Каркхан, что случилось? Очнитесь, пожалуйста!» В глазах негуманоида мелькнул проблеск сознания. «Бесконечная боль». Подобное выражение глаз могла бы иметь чья-нибудь проклятая душа, если бы бросила короткий взгляд из мест, где ее постоянно пытали. На лбу Гордона выступили обильные капли пота. Он тряс бесчувственное тело, что-то кричал. Во взгляде пернатого существа вновь появилось страдание, потом отблеск нечеловеческой борьбы, которая происходила внутри. Затем что-то как будто взорвалось. Каркхан согнулся пополам, его хрупкое туловище сотрясало крупная дрожь. Из горла его послышалось невнятное бормотание. «Что случилось?» – повторил Гордон. Но только через минуту Каркхан устремил к нему глаза, наполненные растерянностью и болью. «Это то, что мы уже один раз испытали. И вы, и я. Только гораздо хуже. Вы помните то создание в серой рясе, которое пыталось на Тейне лишить нас разума?» Гордон почувствовал, как кровь стынет в жилах. Да, он помнил, слишком хорошо помнил таинственное существо, союзника графа Синкривера и других приграничных владык. Его боялись даже герны. «Да», – прошептал Каркхан, – «один из них находится здесь, во дворце».